Привидение на ферме Редерсон. Глава первая. Странное поручение. Нат Пинкертон сидел у себя в кабинете и с чрезвычайным интересом читал письмо, только что доставленное ему по почте. Содержание письма было следующее. Буффало, ферма Редерсон, 20 июля 1800 года. Многоуважаемый друг, обращаюсь к вашему любезному содействию по поводу одного очень странного дела. Я не забыл той великой услуги, которую вы оказали мне 2 года тому назад и которая дала мне возможность сделаться владельцем фермы Редерсон близ Буффало. 1/2 года тому назад я закрыл свою торговую контору в Нью-Йорке и купил вышеупомянутую ферму у тогдашнего ее владельца, Фреда Редерсона, так как я, как вы, может быть, помните, уже в прежние годы имел обширные плантации и просто стосковался по жизни в деревне. Но вот в чем дело. Вы, многоуважаемый мистер Пинкертон, пожалуйста, не смейтесь надо мной. У меня в доме нечисто. Ночью в нем разгуливают со странным шумом какие-то привидения в форме скелета. И так напугали прислугу и рабочих, что я сижу теперь без людей и не знаю, как уберу нынешний урожай. За последнюю неделю обстоятельства приняли настолько серьезный оборот, что терпеть их более нет никаких сил. Однажды утром одного из рабочих нашли задушенным. И тогда все люди, которые еще оставались у меня, немедленно покинули мой дом. И вот в огромном своем прекрасном имении я теперь один. Я написал бывшему владельцу, что готов уступить ему ферму за 1/2 цены, если только он согласится взять ее обратно. Но оказалось, что он уже 6 недель тому назад уехал в Англию и вернется не раньше месяца. Наконец, в отчаянии своем я вспомнил о вас и умоляю, помогите мне, не то я разорюсь окончательно. Я убежден, что вы нападете на след всей этой нечистой силы. Сам же я, хотя, как вы знаете, человек неробкого десятка, решительно не могу с нею справиться. Итак, твердо надеюсь на то, что вы приедете, и буду вас ждать. А пока крепко жму вашу руку и остаюсь преданный вам, Орлов Ван дер Гейден. Сыщик со все возрастающим удивлением дочитывал письмо. Ему и в голову не приходило смеяться ни над автором письма, ни над нечистой силой, о которой он писал, так как действительно знал Орлова Ван дер Гейдена как человека бесстрашного и храброго, который в молодые годы играл видную роль в борьбе с индейскими племенами из-за обладания землей, и в настоящее время, несмотря на свои 65 лет, все еще отличался железным телосложением и острым умом. Нат Пинкертон начинал заинтересовываться этим делом и немедленно же стал приготавливаться к отъезду. Для него было совершенно ясно, что старый фермер попал в руки ловких мошенников, которые, как и доказала действительность, не остановятся даже перед убийством. Заглянув в путеводитель и убедившись, что до отхода поезда оставалось еще 5 часов, он поспешно набросал несколько строк, в которых сообщал Орлову Ван дер Гейдену, что приедет на следующее утро с первым поездом и привезет с собой одного помощника. Кроме того, он просил Гейдена встретить его на вокзале, чтобы там же переговорить с ним о самом необходимом, а главное, советовал никому не говорить о его приезде.